Глава 10. Натальи дома нет. Вероятно, уже слиняла на работу. Заглянув в ее спальню, я обозреваю кровать со смятыми красными простынями, небрежно свисающими из-под розового покрывала. Кучу одежды на стуле, косметику на комоде, разбросанные по полу туфли. Мне очень не по себе. Чистая правда, но, нюхнув себя под мышкой, я понимаю, что иногда выхода у меня попросту нет. На цыпочках, как вор, я пробираюсь сквозь завалы и украдкой заглядываю в ящики шкафа. У Натальи нет ни одной простецкой футболки. Все с лямочками, с кружевами или с огромными вырезами декольте. Я выбираю дешевый с виду топик, по которому, надеюсь, хозяйка не станет сильно скучать, и надеваю его под куртку. Расческа у Натальи из розовой пластмассы. Она крохотная и будто специально создана для ее вялых, светло-русых локонов, а не для моих спутанных джунглей. Но я все равно скребу ею свою шевелюру, покуда кожа на голове не взывает о пощаде. Коллекция духов у Натальи занимает половину комода. Дорогие штучки Шанель, Кельвин Кляйн и марки, о которых я никогда даже не слышала. Должно быть, она целое состояние спустила на эти флакончики. Я выбираю один наугад и осторожно брызгаю на запястье, чтобы мазнуть себя за ухом. Устыдившись содеянного, бегу в ванную и протираю смоченным полотенцем надушенные участки. Но аромат держится, намертво прилипнув к коже и волосам. Глянув на экран телефона, я понимаю, что до приезда Шона у меня всего пара минут. Детектив звонил вскоре после моего пробуждения, взбешенный отсутствием реакции на целых три оставленных им голосовых привета. После сообщения Жаклин я даже не стала их слушать и до сих пор не могу взять в толк, зачем сказала «да». Накинув куртку, я рассовываю вкусняшки по потайным дырам, лишь бы не перепутать. Оксикодон в левом кармане, Оксанакс в правом. Оксикодон – полусинтетический опиоид, коммерческий бренд популярного в США более утоляющего средства. Вылитая Алиса в грёбаной стране чудес. Съешь меня, выпей меня. Дожидаясь прибытия Шона на улице, я то и дело принюхиваюсь к воротнику своей куртки. Стойкий запах парижского борделя. Для чего я все это делаю? Чтобы полюбоваться на убитых горем родителей пропавшей девочки? Ради мужчины, который старше меня на десяток лет минимум, а в придачу еще полицейский и, возможно, женат? Что со мной не так? Подъезжает машина Шона, и я чуть ли не бегом спешу к обочине. Детектив по-прежнему в своем рабочем костюме. На нем официального вида рубашка и брюки. Он мрачен и трезв. Как только я, забравшись внутрь, прикрываю дверцу машины, ноздри Шона раздуваются, а хмурая линия меж бровей становится глубже. Мое лицо вспыхивает от стыда. «Что, черт возьми, случилось у тебя дома?» «Какие-то придурки разбили мне окно». Лепечу я, разглядывая свои колени. Ну, я и решила поспать у подруги, у знакомой по работе. «По работе», — кривит губы Шон, и мне определенно не нравится нотка осуждения в его голосе. «По-твоему, у нее безопаснее?» «Не опаснее, чем везде», — раздраженно фыркаю я. «Просто не хотела торчать дома одна, понятно?» Шон отъезжает от тротуара, и в течение какого-то времени никто из нас не пытается заговорить. Минута жутко неловкого молчания. Он не ставит музыку и не включает радио. Кто же водит машину без музыки? Даже если это джаз, классика или еще какая-нибудь нудятина, от которой только в сон клонит. «Давай заранее все обсудим», — предлагает Шон, сворачивая на шоссе. «Ты ведь понимаешь, что им сейчас очень-очень непросто?» Я захлебываюсь воздухом. Знала же, что меня ждет. И по этой самой причине чуть не решила отказаться от всей затеи. Хотя еще не поздно последовать полученной инструкции, попросить Шона доставить меня домой, и все, баста. Дальше пусть разбираются без меня. Но я уже знаю, что не смогу так поступить. Пускай в моей голове кавардак, а сама я серийная неудачница, готовая простить себе что угодно, но только не это. Я не смогу теперь отказаться от нее, от моей... от Оливии. Нужно довести дело до конца, каким бы тот ни был, как бы больно мне ни было. Не подозревая о моем внутреннем смятении, Шон твердит свое. «Знаю, у меня нет морального права просить тебя об этом. Но подумай об их чувствах, прежде чем что-то сказать. Помни, они ничего о тебе не знали. Это было слепое удочерение, так что...» «А они даже не интересовались!» Шон впирает в меня холодный, тяжелый взгляд. Я устраиваюсь поудобнее на своем сиденье, скрывая тем самым дрожь, которая устроила у меня меж лопаток спринтерский забег. «Я хочу сказать, они не знали, Лейн. Ты поняла? Не знали. У них не было желания делать тебе больно или отбирать у тебя ребенка». Грызущий меня вопрос материализуется на губах. «Тогда почему они так хотят со мной встретиться?» «Они считают, что ты имеешь право быть в курсе расследования этого дела. Такой же, как и они сами». Жаклин была очень расстроена, когда узнала правду о рождении Оливии. «Наверное, она по-своему пытается загладить свою вину перед тобой». Шон бросает на меня осторожный взгляд. Я благоразумно прикусываю кончик языка, заодно с танцующим там язвительным замечанием. «В общем, будь добра. Я прекрасно понимаю, о чем ты думаешь. Мне самому приходило это в голову, и не раз. Да, я знаю, все это несправедливо. Знаю, как ужасно с тобой обошлись. С самого начала. Но запомни, пожалуйста. Эта женщина только что потеряла ребенка». «Потеряла? Вроде ты собирался вернуть ей пропажу». Я в оба глаза разглядываю профиль Шона, пока тот ругается сквозь стиснутые зубы. «И верну. Но даже если после ее возвращения уже ничего не будет, как прежде, всем нам еще долго придется это расхлебывать». «Ну, разумеется. Та, другая Оливия, потеряна навсегда. Лучшее, на что ты можешь надеяться, — это вернуть родителям пустую и изгаженную скорлупу». «Я никогда этого не говорил». «Но ты так думал». Долгое время Шон молчит. Затем резко выворачивает руль, и я чуть не слетаю с кресла. «Ты что, спятил?» — протестую я. «Ремень надо пристегивать». «О, так теперь ты пытаешься мне мстить?» «Правда, глаза колет?» Обернувшись ко мне, он лихо пролетает перекресток, не заметив, готовый смениться сигнал светофора. «Значит, такой ты себя считаешь? Изгаженный?» С горькой усмешкой я шлепаюсь назад на свое сиденье. «Лейн!» — рявкает Шон. Нам отчаянно сигналят, вынуждая его устремить взгляд на дорогу впереди. «Ну уж какая есть!» Шон мечет в меня резкий, короткий взгляд. Прочесть выражение его глаз у меня не выходит. Никто так не считает, кроме тебя самой. Судя по тому, как он произносит эти слова, в них почти стоит поверить. Мы въезжаем в Ханс-Пойнт. Будто в сказке дома вырастают из ровных, аккуратно подстриженных живых изгородей. На подъездных дорожках стоят роскошные автомобили. Во многих домах светятся окна. И я вижу, как люди внутри ужинают, смотрят телевизор, пары, большие семьи. Жизнь среди удобств и в роскоши, которые уже настолько для них привычны, что стали практически незаметными, как воздух или свет. Я для них — нечто вроде диковинной глубоководной рыбы, чужеродная, не поддающаяся пониманию тварь. Оставшиеся два квартала мы минуем в гнетущем молчании. И вот уже дом Шоу нависает над нами, темный и запретный. Лишь одно окно тускло светится за тяжелыми шторами. В этом доме нет счастья. Возможно, здесь больше никогда не будет счастья. Понимаю я вдруг, и эта мысль ранит сильнее, чем можно было ожидать. Мы выходим из машины, и я запахиваю куртку плотнее, защищаясь от прохладного апрельского ветерка. Засовываю руки в карманы, чтобы нащупать за подкладкой карманов едва ощутимые комки пакетиков с таблетками. Мое химическое спасение. Как-нибудь справлюсь. Слышите? Я справлюсь, справлюсь, справлюсь. Шустрые мурашки бегут вверх по рукам, вниз по ногам, носятся и по спине, и по животу. Не отстает и шрам. Тут же начинает чесаться. Шон обходит машину, чтобы присоединиться ко мне, и неожиданно его ладонь взлетает мне на локоть. Я выпускаю из пальцев комочек смятой фольги с ксанаксом внутри и вытягиваю из кармана руку, чтобы он мог взять ее в свою. Пожатие у Шона сильно и горячо, ладонь сухая. Его пальцы сплетаются с моими. Исковавший мне душу холод начинает медленно отступать. «Помни, что я обещал. Отвезу тебя домой в любой момент, только скажи». Мы проходим опрятной извилистой дорожкой, направляясь к массивной парадной двери. Шон дергает шнурок колокольчика, эхо от звона которого не выбирается наружу. Мое сердце стучит в груди птицей, которая в панике вновь и вновь бьется о прутья клетки. Ударом пульса я веду строгий учет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На седьмом ударе раздается негромкий щелчок, и дверь приоткрывается, проливая к нашим ногам тонкий ручеек теплого света. Лицо, возникающее в дверном проеме, уже знакомо мне по фотографиям из ленты новостей. Взгляд Жаклин перебегает с Шона на меня и обратно, после чего она поспешно распахивает дверь, достаточно широко, чтобы мы могли пройти. Шон аккуратно, но твердо высвобождает свою ладонь из моей хватки. Я смущенно прячу руку обратно в карман. Жаклин жестом приглашает нас войти. Теперь у меня есть возможность рассмотреть ее получше. Она маленькая, всего на полдюйма выше меня, и довольно худая. Только худоба миссис Шоу отличается от моей, достигнутой не без помощи диеты из твизлеров пополам с обезболивающими таблетками. Эта женщина стройна, как на картинке в модном журнале. Твизлерс. Производимый с 1929 года американский бренд лакричных жевательных конфет с различными фруктовыми вкусами. На ней темные брюки и кремового цвета свитер, а под горлом маленький золотой кулон, который я узнаю. Это крошечная иконка с ликом Девы Марии. Миссис Шоу нервно играет с ним, наматывая цепочку на ухоженные пальцы. Я задерживаю взгляд на ее руках с изящными запястьями и бледными полумесяцами ногтей. До чего же мягкие у нее руки. «Детектив Ортис», — негромко произносит она высоким, почти детским голоском, знакомым мне по автоответчику, пожимая детективу руку. «Огромное вам спасибо. Знаете, что мы с мужем высоко ценим вашу помощь». В поисках упомянутого мужа я выглядываю за плечо миссис Шоу, но в глубине холла никого нет. Наконец она поворачивается ко мне. «Лэйни», — нерешительно говорит она, словно с трудом подбирая подходящий к случаю тон, неуверенно выставляет вперед ладонь, я тоже жму протянутую руку. Только живое прикосновение даст мне понять, до того ли она мягкая, какой кажется. У миссис Шоу огромные, как у Лани, окаймленные густыми ресницами карие глаза, которые смотрят на меня почти умоляюще. Каким-то чудом им удается создать впечатление несмелого взгляда снизу вверх. Блестящие темно-каштановые волосы собраны в тот же пучок, что и на памятном газетном снимке. Только теперь я вижу, какие они на самом деле длинные и густые. Мать Оливии, думаю я, не в силах смириться с тем, до чего все это странно. И должно быть, мы обе размышляем сейчас об одном и том же. «Я бы хотела извиниться. Хорошо понимаю, какой неожиданностью это все для тебя стало», — мягко говорит она. К моему изумлению, эта дежурная фраза в ее устах звучит совершенно искренне. «Спасибо, что согласилась встретиться со мной». «Ничего, все в порядке», — говорю я. По сравнению с ее гармоничным голоском, мой звучит хрипловато и визгливо. «Пойдемте со мной. Мы могли бы поговорить в гостиной. Не желаете ли чего-нибудь? Может быть, напитки?» «Миссис Шоу», — возражает Шон, и я бросаю на него благодарный взгляд. «Выпить сейчас не лучшая идея». «Пожалуйста, это меньшее, что я могу сделать». «Тогда простую воду нам обоим, если вас не затруднит». Я не могу не крутить головой по пути в глубины их жилища. Здесь выросла Оливия. Это место она называла своим домом. Только его она и знала, принадлежа к числу великолепных персонажей волшебных сказок. Мы с Оливией — жители совершенно разных миров, говорим на разных языках, и на любую прочную связь между нами смешно даже надеяться. Впрочем, будь у меня хоть малейший шанс обнять ее. Уже в миллионный раз я гоню от себя эту мысль. Обнимашки ничего бы не изменили для нас обеих. Во всяком случае, не к лучшему. Из просторного холла мы попадаем в громадную гостиную, обставленную мебелью из сверкающего стекла и лакированного темного дерева. На стенах висят огромные картины, которые выглядят для меня хаосом цветных подтеков и пятен. Но опять же, я и сама живу в квартире с плесенью на потолке. Мистера Томаса Шоу мы находим в следующей комнате, где вдоль стен выстроились книжные шкафы. Он встает со своего кресла за массивным письменным столом, закрывая крышку ноутбука. Жаклин бормочет что-то неодобрительное. Заметив свое отражение в стеклянной панели одного из книжных шкафов, я не могу винить этого парня, если он предпочитает держаться в стороне. Тем временем он пожимает руку Шону. «Детектив?» Поворачивается ко мне. «А ты, должно быть, Лиана?» «Лэйни», — поправляет мужа Жаклин. Он и мне протягивает руку. «Добро пожаловать в наш дом, Лэйни». Я заставляю себя поднять ладонь, и мы заключаем рукопожатие, после чего мистер Шоу, кажется, с удовольствием протер бы руки дезинфицирующим средством. Мне почти жаль его. Сердечко опять выкидывает тот прежний фокус с птицей в клетке. Я неловко опускаю руку, но к моему огромному облегчению Шон тут же ловит ее и стискивает в своей. «В любое время. Ты только скажи». Скреплю зубами. Я уже далеко зашла и так просто не сбегу. Уже вчетвером мы переходим в гостиную. Жаклин приносит 2 стакана воды и бокал для Тома Шоу, наполненный чем-то темно-янтарным. Себе отмечаю я. Она ничего не налила. «Когда я впервые услышала твою историю, — говорит Жаклин, — я была... У меня не хватает слов». Ее кроткий голос звучит в полной тишине. «Я была в ужасе, ведь я и понятия не имела. Нам сказали, биологическая мать настаивает на слепом удочерении и не желает иметь никаких контактов с нами ни до, ни после. Мне бы стоило догадаться, происходит что-то неладное. Я должна была». «Джеки!» — сукоризной обрывает ее Том Шоу, опуская бокал. «Я понимаю, ни к чему было тебе об этом рассказывать. Это только пробудило у тебя плохие воспоминания». Оборвав себя самостоятельно, она прикрывает рот обеими ладонями. «Мне так жаль. Не знаю, как могла бы загладить свою вину перед тобой». Про себя я повторяю слова, сказанные Шоном, снова и снова, как мантру, думая о том, что она чувствует. Она только что потеряла ребенка. Но слова растворяются в общем ворохе ничего не значащих звуков. Как ей загладить свою вину? Ну, для начала она могла бы получше присматривать за своей дочерью. То есть за моей, черт возьми, дочерью, и не позволить какому-то уроду забрать ее. Знаю, Жаклин этого не заслужила, и я вполне в состоянии сдержаться, не выдать эту тираду вслух, из уважения к Шону хотя бы. Но мысленно я ей уже ответила. «Хочу, чтобы ты знала, в этом доме тебе всегда будут рады, и неважно...» Ее голос дрожит, готовый сорваться. «Что бы ни случилось». Я догадываюсь, что она имеет в виду. И Шон тоже. Мои мысли устремляются к сверточку из фольги в левом кармане куртки. Или все-таки в правом. «Я безмерно, безмерно благодарна тебе за твою жертву», заканчивает Жаклин. У меня не сразу получается сообразить, что она говорит о моем решении помочь следствию. «У меня не было выбора», — шепчу я с опущенной головой. Даю ей повод неверно истолковать мои слова, что она сразу и делает. «Они не имеют права тебя заставлять. Или имеют?» Шон спешит вмешаться. «Это было собственное решение Лэйн. Лэйни», — ровным тоном говорит он. «Уверяю вас, ее никто не принуждал». «Уж лучше бы так». Жаклин разгорячилась, как курица-наседка, хлопочущая над цыплятами. «Если Лэйни не оставили выбора, я не стану этого терпеть, независимо от...» «Так нужно для расследования», — возражает Том Шоу. Он поворачивается к жене, но его голос звучит так, будто он обращается ко всем нам. «И я думаю, пусть даже шанс невелик, если это поможет нам в поисках Оливии». Том бросает на меня многозначительный взгляд. Этот парень не похож на Жаклин. Он ясно дает понять, кто здесь приоритет. Это его дочь, а не странная смуглая девчонка, которая выглядит так, будто побиралась на улице. «Тем не менее, Лэйни, я оценю этот твой шаг и знаю, как тебе нелегко. Я отчаянно хочу, чтобы это прекратилось. Для чего меня сюда привели? Чтобы обменяться вежливыми, ничего не значащими словами?» Я бросаю косой взгляд в сторону Шона. Детектив, кажется, испытывает ту же неловкость и наверняка думает точно о том же, что и я. Жаклин поспешно встает. Первое ее неловкое движение на моей памяти. «Лэйни, если хочешь, я помогла бы тебе осмотреться». Шон едва заметно кивает. Я встаю и на негнущихся ногах следую пощелкиванию ее поступи, прочь из комнаты. На этом сверкающем полу мои ботинки выглядят громадными, грязными и грубыми. «Быть может, взглянешь на семейные снимки?» — негромко вопрошает Жаклин, приступая к подъему по огромной винтовой лестнице. Она недоуменно оглядывается через плечо, и я не могу выдавить из себя ни слова, просто следую за ней по ковровой дорожке на второй этаж. Перед каждой фотографией в рамке, что развешаны вокруг, она останавливается, чтобы тут же пуститься в рассказы и объяснения, где это было снято и когда. И тут у нее очень забавный вид, ведь я только что заставила ее намазаться солнцезащитным кремом, и это сильно ее разозлило. Но почти ничего из сказанного не достигает моего сознания. Все, на что я могу смотреть, — это лицо Оливии. Ее карамельная кожа, ее безумные вьющиеся волосы, такие же, как у меня, только светлее, с теплым золотистым отблеском, в торчащих во все стороны, закрученных штопором локонах. Таких красок нет в списке моих семейных черт. И глаза. У Оливии бледно-серые глаза, которые на ее смуглом лице кажутся даже светлее и больше. Мои собственные — точная копия маминых. Они настолько темные, что зрачок едва можно отличить от радужки. Я гляжу на Оливию, и с каждой секундой, проведенной за изучением черт ее лица, подмечаю все новые, для меня чужие. Ладони делаются липкими, вдоль позвоночника выступают капли пота, а в задней части горла неудержимо нарастает тошнота. Слава богу, я ничего не пила. Меня осеняет, что я еще никогда не была настолько близка к тому, чтобы увидеть лицо своего похитителя. Жаклин неверно истолковывает мои муки и совершает большую ошибку. Она вытягивает руку и гладит меня по спине, несомненно, желая ободрить. Я подпрыгиваю, будто гадюкой ужаленная. В свою очередь Жаклин издает тоненький писк и, отпрянув, едва не теряет равновесие. «Вот гадство!» — хриплю я. «Мне так жаль. Я не специально». «Нет-нет!» — Жаклин пытается взять себя в руки. Тянет вниз подол свитера, а затем снова принимается играть со своим кулоном, дергая тонкую цепочку, с такой силой, что я, пугаюсь, не порвала бы. Мне право не стоило. Нужно было подумать, прежде чем... Я не хотела тебя пугать, Лэйни. Пугать, значит? Ну, пусть поживет в неведении. Любые другие объяснения могут причинить больше боли, чем Жаклин способна сейчас вынести. Она настоящая красавица. Задыхаясь, выдавливаю я. Это требует всех моих сил, и тошнота поднимается еще на ступеньку выше, но лицо Жаклин тут же начинает светиться от облегчения. Ее глаза полнятся слезами, и она сильнее прежнего сжимает свою цепочку. «Да, она красивая и большая умница в придачу, изучает математику по продвинутой программе. Учителя всегда говорили, что она развита не по годам, и даже...» Умолкнув, она низко свешивает голову, и я замечаю след от слезы, пробежавшей по тщательно припудренной щеке. Потом Жаклин втягивает немного воздуха, собираясь силами, и выпаливает. «Должно быть, ты ужасно скучала по ней. Мне так жаль. Я никогда не поступила бы так с тобой, если бы только знала». «Я была совсем юной», — звучит так, словно моим голосом завладел кто-то другой. Слова отгорожены от меня стеной, глушащей все эмоции. И я не смогла бы позаботиться о ней. Тогда я и сама еще была ребенком. Жаклин бросается ко мне и заключает в объятии. Это так неожиданно, что я застываю и деревенею, готовая сквозь землю провалиться. В нос бьет запах дорогих духов, а грубый шерстяной свитер скребет мне щеку. «Мне так жаль!» По судорожным движениям свитера я догадываюсь, что она всхлипывает. Жаклин рыдает на моем плече, будто я способна чем-то ей помочь. Будто ждет, что я начну утешать ее или типа того. Поплакав еще немного, утирает слезы, размазывая по лицу косметику и отстраняется. «Зайдешь?» — она кивает на ближайшую дверь. «Я бы хотела кое-что тебе показать». Не дожидаясь ответа, Жаклин поворачивает дверную ручку, и дверь со скрипом отворяется. В комнате темно, но она проскальзывает внутрь и щелкает выключателем. Комната оформлена в светло-розовых и лиловых тонах, с белой мебелью, похожей на кукольную, и со свисающей с потолка люстрой из фальшивого хрусталя. Все эти розовые сопли как-то чересчур для растущей девочки 10 лет. Комната Оливии. У меня подкашиваются ноги, а желудок сжимается в камень. Взмокшие ладони приходится вытирать о штанины. «Войди!» — тихо зовет Жаклин. «Я хочу, чтобы ты посмотрела, где она жила все эти годы. Думаю, ты имеешь право это знать». Каждый шаг требует сверхчеловеческих усилий. На пороге я на мгновение застываю, чтобы опереться о дверной косяк. Одного взгляда достаточно. Оливия жила как принцесса. Такой жизни я не смогла бы предложить ей и в самых смелых мечтах. Не знаю только, зачем Жаклин считает нужным подчеркнуть это. Чтобы лишний раз потыкать меня носом в мое же бессилие. У Оливии кровать с балдахином и пологом из воздушного розового тюля. Огромное овальное зеркало над туалетным столиком с аккуратно расставленными шкатулками для украшений. Здесь же маленькое гардеробное, письменный стол с лощеным яблочным компьютером. А на стене телевизор толщиной в бумажный лист. В широкой, обклеенной стразами рамке, три фотографии улыбчивой Оливии, сжимающие в руках призы за различные математические конкурсы. Ни фотографий с друзьями, ни плакатов со знаменитостями, которыми девчонки так любят обклеивать свои стены. Все выглядит чертовски дорого, но, не считая уже знакомого лица на фотоснимках, я не вижу здесь ничего, что рассказало бы мне о самой Оливии. Эта комната-картинка из глянцевого журнала может принадлежать кому угодно. «Я люблю ее, Лэйни», — признается Жаклин. Едва за нами закрылась дверь, ее голосовыми связками словно завладел кто-то другой. Ее голос больше не тихий и нежный. Под слоем шелка скрывается сталь. и будто крошечные ржавые шестеренки трутся в задней стенке ее горла, всякий раз стоит ей заговорить. «Ты должна мне поверить. Я люблю ее больше всего на свете». С чего Жаклин вдруг решила, что я ей не поверю? Эта комната, эти фотографии, весь этот дом — одно колоссальное, дорогостоящее свидетельство ее любви. И я точно знаю, ты тоже ее любишь, несмотря на все, что ее отец с тобой сделал. Жаклин умолкает, чтобы с силой втянуть в себя воздух. Ведь иначе ты не согласилась бы прийти. Я тоже делаю глубокий вдох, собираясь ответить, но она меня опережает. Мне кажется, мой муж и детектив Ортис недооценили тебя. Ты на многое способна. Ты стойкая и сильная, и у тебя доброе сердце. Это еще только цветочки. Жаклин и половины не знает. Не сомневаюсь, если бы ты была в состоянии помочь нам найти ее, подобраться ближе, ты обязательно помогла бы. Я начинаю понимать, к чему она клонит. Ну, конечно, стоит ли удивляться? У меня перед глазами принимаются мелькать образы, стоп-кадры из далекого прошлого, и приходится крепко зажмуриться, чтобы они унялись. Я рассказала полиции все, что мне было известно. «О да, много раз. Снова и снова. Бесстрастные люди в форме делали заметки, а медсестры ждали в сторонке со шприцами, полными успокоительных средств, на случай, если я начну метаться в истерике». «Нет», — с поразительной уверенностью заявляет Жаклин. «Не все. Прошу прощения». Она кладет руки мне на плечи, и ее хватка так же тверда, как и ее голос. «Прошло 10 лет. Ты должна была вспомнить что-то еще». 13. 13 лет с момента моего похищения. Но я не вношу уточнений. «Нет». Мой голос — жалкое чириканье. «Нет, я не в силах вам помочь. Нет, я ничего не знаю. Нет, пожалуйста, не надо. Нет, нет, нет, нет». «Вы думаете, я плохо старалась? Считаете меня каким-то чудовищем?» «Нет, не считаю. Никакое ты не чудовище, Лэйни. Но ты, вероятно, наш единственный шанс подобраться к нему поближе». «Я хочу этого. Всем сердцем хочу, но хоть тресни, не вижу способа этого достичь». «Наш единственный шанс — действовать сообща», — говорит Жаклин, понизив голос до шепота. «Он воображает, что слишком умен, чтобы наследить. Но я верю, мы сумеем доказать, что он ошибается. Заставим его оступиться, совершить ошибку. Ведь малейшей оплошности нам может оказаться достаточно. И я думаю, ты могла бы помочь». Я взвешиваю ее слова, пока секунды бесшумно тикают мимо. «И что от меня требуется?» «Мы снова выступим по телевидению. Я хочу, чтобы ты снялась вместе с нами и сказала, что к тебе начали возвращаться воспоминания».